На следующее утро, без 10:08, Эрни Клинк совершил самый необычный поступок в своей жизни. Он надел темно-серый костюм, нацепил солнцезащитные очки и направился в храм непорочного зачатия. В храме он занял место, откуда ему было все хорошо видно, а его трудно было заметить. Служка уже зажигал свечи на алтаре, орган исполнял Баха. На передних рядах уже сидели прихожане, в основном пожилые дамы, среди которых иногда попадались пожилые мужчины. Клинк с веселым цинизмом оглядывался, чувствуя себя волком в овчарне. Наконец он увидел свою жертву. Шеннон вошла в храм и медленно двинулась по узкому проходу между скамьями. Клинк сразу же узнал ее по описанию Лукана. «Да, бабенка что надо», — подумал он. Ему понравилась ее высокая стройная фигура и походка. Шеннон сопровождал какой-то рыжеволосый толстяк, усевшийся неподалеку от нее. Во время службы Клинк наблюдал за священником, полноватым, с приятным лицом. Он видел, как Шеннон подошла к ограде алтаря и вновь одобрительно кивнул. Когда служба закончилась и прихожане потянулись к выходу, Клинк остался на месте. Он смотрел, как верующие задерживались у выхода и пожимали руку священнику. Шеннон тоже задержалась около священника, и прежде чем выйти из храма, улыбаясь, что-то ему сказала. Он видел, как рыжеволосый толстяк крепко пожал священнику руку и, тоже что-то сказав, заторопился за Шеннон. Наконец Клинк поднялся с места и, подойдя к священнику, произнес: «Отличное месса, святой отец!» Служитель Бога взглянул на него. «Вы, должно быть, впервые здесь, сын мой. У меня хорошая память на лица». «Да, я здесь в отпуске. Я всегда при малейшей возможности посещаю храм Божий. Да только жаль, нечасто такая возможность выпадает. Приятно видеть, что у вас так много народу. В наши дни...» Он пожал плечами. «Да, у нас есть верующие», — сказал священник. «Я хотел бы, чтобы среди них было больше молодежи. В воскресенье посещаемость у нас лучше». «Мне кажется, я узнаю вот того рыжеволосого мужчину», — сказал Клинк. «А, это мистер О'Нейл, представитель Ирландии в ООН. Он здесь тоже проездом на несколько дней, но к мессе ходит каждое утро. Чудесный человек». «О, конечно!» — кивнул Клинк. «Я видел его фотографии в газетах. Счастливо оставаться, святой отец. Надеюсь еще встретиться с вами». «Ступайте с Богом, сын мой». «Старый дурак!» — думал Клинк, сбегая по ступеням. Из церкви он поехал на то место, где Джемисон встречался с Лаки. В эту пору пляж был еще пуст. Клинк походил вокруг, нашел то, что надеялся найти, и отправился в Звездный. В половине 11-го Лукан вошел в номер Клинга. Клинк сразу же увидел, что Лаки явно был не в своей тарелке. «Ради бога, Лаки, успокойся! Малыш, налей-ка ему чего-нибудь!» «Да, сэр», — ответил Нго и мгновенно принес двойной скотч с содовой. «Послушай, Лаки, все очень просто», — сказал Клинк, закуривая сигарету. «Тебе, во всяком случае, волноваться не о чем. Ты просто приезжаешь с Джемисоном на побережье, а я там уже буду ждать. Как только Джемисон остановит тачку, ты быстренько из нее вылезешь, а вместо тебя заберусь я. Пойдешь к кустарнику справа, там будет малыш, и он отведет тебя туда, где будет спрятана машина. Я поговорю с Джемисоном и продам ему свою идею». Лукан все равно был бледен. «Мне это не нравится, Эрни. Джемисон предупреждал, что мне не поздоровится, если я буду хитрить, и он это сделает». Клинк усмехнулся. «Да не трясись ты, Лаки. Пораскинь мозгами, если они у тебя остались. Что он тебе может сделать? Он у нас в руках. Он знает, что если будет угрожать тебе, ты можешь рассказать прессе, что он хотел нанять тебя для убийства жены. Ну хорошо, он будет отрицать это. Он может пригрозить подать в суд, но не сделает этого. Если шелкоперы из прессы пронюхают, что он так хотел избавиться от своей жены, что даже намеревался нанять человека для убийства, Джемисон — человек конченый. Ему никогда от нее не отделаться, так что ему придется нам подыгрывать. Усвоил? Вытерев пот с лица, Лаки неуверенно кивнул. «Об этом я не подумал. Ладно, Эрни, надеюсь, ты знаешь, что творишь. Зря все же я связался с этим сукиным сыном». «Слушай, так ты хочешь или не хочешь получить за так 30 штук?» Лукан залпом допил свой скотч. Его жадность опять возобладала над осторожностью. «Окей, Эрни, я полагаюсь на тебя». «Вот и лады. Только сделай все, как я сказал, а дальше я поведу дело. Мы с малышом прямо сейчас выезжаем к месту встречи и ждем в кустах». Когда Клинк и Инго уехали, Лукан вернулся в свой номер и выпил еще виски. Затем, почувствовав себя почти обеспеченным, вышел на палящее солнце и принялся ожидать Джемисона.